Я понятливо кивнул. Конечно, нет, такое при тебе обсуждать точно не будут, даже если ты типа спишь. Но хорошо уже то, что последнюю троицу наемников все же выловили. Быть может, даже что-то выяснили. Хотя особых надежд на то, что кто-то из них знал имя заказчика, я, само собой, не питал. А причину взрыва в том здании, где тебя держали, установили. Малявка смешно наморщила лоб. Дедушка да и сказал, что был какой-то внешний сигнал, но его источник установить не удалось, поэтому службе безопасности даны особые указания, и из-за этого они до сих пор не выпускают меня даже погулять. А личная охрана у тебя, случайно, не появилась? Появилась, с унылым видом призналась Эрли. Ленна Лусина, она красивая, но ужасно вредная и приставучая. Куда бы я ни пошла, она теперь везде следует за мной. Избегать от нее мне категорически запретили. Она на меня усиленные блокираторы вешает, когда мы выходим из дома. Так дедушка Нарда велел, представляешь, он прав. Безопасность – это очень важно. Особенно сейчас, пока ты еще довольно неопытная Ленна и не можешь за себя постоять. Да, но ведь если меня снова похитят, ты же меня спасешь, правда? Бесхитростно поинтересовалась малявка. Спасу, вздохнул я. Только я не всегда буду рядом. Почему это? Что значит, почему? Потому что у меня дела. Потому что я тоже учусь и тренируюсь, а еще мотаюсь по всему Тарину и могу просто не успеть, если с тобой что-нибудь случится. А послезавтра мне вообще надо будет уехать на практику, и целый месяц меня здесь не будет. Эрли встрепенулась. Как это не будет? Совсем я с тобой. Да кто б тебя со мной отпустил? Приглушенно рассмеялся я, тогда как мелкая спрыгнула со скамейки, бесцеремонно забралась ко мне на колени и пытливо заглянула в лицо. А если я сбегу? Нет, покачал головой я и тихонько стукнул ее кончиком пальца по носу. Давай договоримся, глупостей ты без меня делать не будешь. Когда меня нет рядом, никаких побегов, экспериментов, попыток обмануть охрану и прочих опасных вещей. Хорошо, Эрли тут же насупилась. А с тобой глупости делать можно? Можно, улыбнулся я. Я никому не скажу. Тогда ладно, неохотно согласилась она. Я буду слушаться Ленну Лусину, пока ты не вернешься. Но обещай, что ты никуда не пропадешь и не уйдешь насовсем, как папа. Я кашлянул. Умирать в мои планы как-то не входит. И никуда исчезать я тоже не собираюсь. Значит, я буду тебя ждать, вздохнула она, устраиваясь поудобнее. Дедушка да и говорит, что ты необычный и странный. Но я знаю, что ты хороший. А еще я знаю, что когда-нибудь ты станешь великим мастером, и тогда я выйду за тебя замуж. Я чуть не поперхнулся, когда малявка умиротворенно положила голову мне на плечо и тихонько что-то замурлыкала себе под нос. Вот ты ж блин, нет, вы только посмотрите на нее, сопля соплей, а туда же. Это что, все женщины такие не успели родиться, как уже замуж собираются? И вообще, у нее нареченный есть, как там его, кажется, Гатти. Вот пусть на него и засматривается, они хотя бы одного возраста. Я уже принялся ломать голову над тем, как бы поделикатнее объяснить Эрли, что мы с ней, мягко говоря, не пара, но тут Эмма подала тревожные сигналы и срочно деактивировала нейнитовое поле. А спустя несколько минут на дорожке, ведущей к беседке, замаячила и человеческая аура. Причем прекрасно знакомая мне аура, при виде которой я снял с себя удивленно вскинувшуюся девчонку и поставил на ноги, а затем взял ее за руку и вышел наружу, встречая важного гостя. «Добрый вечер, мастер Дэ», — коротко поклонился я, когда старейшина рода Хатха неспешно выступил из темноты. Невысокий, худой, абсолютно лысый, как обычно, в свободных одеждах своего любимого черного цвета, старик строго посмотрел на правнучку. «Арлиза, вернись к матери». «Да, мастер», — так же церемонно, как и я, поклонилась Эрли, бросив на меня извиняющийся взгляд, умчалась. «Здравствуй, ученик», — благосклонно оглядел мой расфуфыренный вид старый мастер. «Как прошли каникулы?» Наим сказал, что доволен твоими успехами. Я собрался было ответить, что да, за время каникул мы с наставником отлично поспарринговали, а заодно потренировали мое умение создавать пространственные карманы, но тут моей кожи коснулся едва заметный, но при этом смутно знакомый холодок, и я мгновенно отпрянул. Черт возьми, я знал это ощущение. Оно тревожило меня каждый раз, когда я дотрагивался до границ какого-либо пространства. Но обычно для этого требовалось приложить усилия, даже если пространство было моим личным. Тогда как сегодня такое впечатление, что это не я, а чье-то чужое пространство осторожно дотронулось до моего. Ученик, с непонятным прищуром протянул мастер Д, когда я настороженно огляделся. «Эмма, рядом с нами есть кто-то еще?» Подруга молниеносно сменила мне несколько спектров зрения подряд, однако посторонних аур поблизости так и не появилось. Чтобы меня не задело, оно не имело человеческой ауры, не носило при себе маготехнических устройств и не использовало характерную для хатха невидимость. «Активировать найнейтовую защиту?» – обеспокоенно спросила Эмма, когда я пояснил причины своей тревоги. «Нет», – отозвался я, кинув еще один быстрый взгляд по сторонам. «Пока подождем. В чем дело, ученик?» – снова спросил учитель, когда я не ответил на предыдущий вопрос. Меня во второй раз коснулся холодок, причем теперь не спереди, а со спины, словно кто-то из азарства ткнул мне пальцем между лопаток, поэтому я на всякий случай переместился снова, прикрылся густым кустом, после чего с подозрением уставился сначала на то место, где, как ни странно, никого не было, а потом и на внимательно следящего за моими манипуляциями старика. «Мастер Д, вы пришли сюда не один, с чего ты решил?» Усмехнулся он, тем самым заставив мои подозрения окрепнуть. Границы пространства сместились. Я чувствую присутствие постороннего, но почему-то никого не вижу. Старик вдруг тихо рассмеялся. «Молодец», — заметил. «Раа, перестань нервировать мне ученика». Воздух рядом с ним тут же задрожал и расступился, открыв еще одного пожилого мага, который уставился на меня с неподдельным любопытством. Детку навскидку было чуть меньше лет, чем мастеру Д, а еще он был гораздо более упитан и имел очень даже приличную шевелюру. При этом у него оказалась почти такая же бледная кожа, как у Квиналарха, седые волосы, доходящие почти до плеч, плюс очень мелкие черты лица, совсем уж тонкие губы и светло-голубые, нереальные, какие-то гипнотические глаза, при виде которых я чуть не подвис. «Познакомься, Раа», — со смешком обронил мастер Д, — «это мой новый ученик». «Ученик, это, мой друг и коллега мастер Раа Нархахатхы». Я насторожился. «Мастер, в смысле, мастер Кханта, да еще и сильный маг, помнишь, мы по осени говорили про комбинированные практики?» Тем временем продолжил учитель. «Так вот, время как раз подошло, мастер Раа готов заняться с тобой пространственной магией, если, конечно, ты докажешь, что достоин его внимания». «А, блин, так вот что это было. Похоже, мастер Раа не просто силен как маг, но еще и умел создавать вокруг себя абсолютно непроницаемое для меня, причем подвижное пространство, которое можно было носить как обычный плащ-невидимку. Дайн, я тоже такое хочу. Кто обучает вас спецдисциплинам, молодой человек?» Тем временем поинтересовался мой будущий учитель. Я коротко ему поклонился. «Добрый вечер, Лен. Этот предмет в академии преподает Лен Шаледесхе. Он ведет у нас факультатив. ХМ. Сомнительно, чтобы он за полгода сумел научить вас чувствовать пространство. Полагаю, вы занимаетесь сверхосновной программы?» Я поколебался, но все же кивнул. «Так точно, Лен. И кто же вас учит пространственной магии, помимо Лена Десхе?» И вот тогда я вопросительно покосился на мастера Д, которому Лен Даорн, поразмыслив, часть информации обо мне все-таки раскрыл, но тот сделал успокаивающий знак, подтверждая, что я могу говорить открыто. «Я занимаюсь самоподготовкой, Лен. Пространственной магии нельзя научиться по книжкам», — пренебрежительно фыркнул мастер Раа. «Ни один учебник не научит вас тому, что положено знать хорошему магу. А лекции до Русалима могут?» — нейтральным тоном осведомился я. Мастер Раа удивленно вскинул брови. «А они у вас есть? Этот мальчик недавно побывал во временной петле до Русалима», — поведала задаченному гостю мастер Д. «Ну ты помнишь, проклятый дом и связанное с ним несколько месяцев назад беспокойство. О, так это тот самый молодой человек, он, твой ученик». «Да, ему повезло прорвать петлю с помощью своего первого в жизни портала, а заодно он вернул в мир считавшиеся утерянными записи Лима, которые сейчас внимательно изучают твои коллеги из службы безопасности военного министерства, и в которые, как ты понимаешь, молодой человек в силу присущего его возрасту любопытства попросту не мог не заглянуть». Мастер Раа с досадой взмахнул руками. «Что ж ты мне сразу-то не сказал, развел, понимаешь, интригу? А сразу неинтересно», — посмеиваясь, отозвался дедушка Арли. «Зато теперь, когда ты сам на него посмотрел и убедился, что Адра того стоит, мне будет гораздо легче уговорить тебя с ним поработать. И сколько же вы успели прочитать из трудов до Русалима, молодой человек, снова глянул в мою сторону мастер Раа, на этот раз, с неподдельным любопытством. Мне удалось просмотреть только малую часть его записей, осторожно ответил я, но введение и первый раздел, предназначенный для студентов четвертого курса, я не только запомнил, но и освоил. То есть пространственные карманы по методике Лима вы создавать умеете? Так точно, Лен. А сколько у вас ушло времени на усвоение этого материала? Я на мгновение задумался. Чуть меньше 3 месяцев. Мастер Раа решительно повернулся к Хатхе. Договорились. Я его возьму. Обучение будет для него бесплатным. Тут же поставил условие мастер Д. Само собой. Но взамен я хочу знать, что он увидел во временной петле, каким образом сумел туда попасть, как оттуда выбрался, а также кто его этому научил. Учитель вопросительно на меня посмотрел. Адра, ты готов поделиться информацией взамен на обучение у нашего ведущего специалиста в области пространственной магии? Я снова задумался. Но раз уж меня не обязывали выдать постороннему человеку на гора содержимое лекции Лима, и раз почти никто не знает, сколько их вообще и сколько в них на самом деле разделов, раз ничего сверхъестественного от меня не требовалось, а информация, которую запросил будущий учитель, известна довольно многим. Готов, тогда забирай парня, Раа, махнул рукой мастер Д, одновременно спрятав хитрую усмешку. Идите в дом, пообщайтесь, познакомьтесь поближе, а там, пожалуй, и начнем. 1 февраль, глава 2. Спустя несколько минут мы с мастером Раа уже сидели в ярко освещенной гостиной, где, кроме нас, больше никого не было. Реально никого, ни охранников за стенкой, ни хозяев, ни слуг, ни даже камер видеонаблюдения. Он, кстати, подтвердил, что, как и мастер Д, действительно некоторое время назад увлекался Кханта, но для него это было именно увлечение, а не смысл жизни, поэтому на должность великого мастера Леннарха Хатха никогда не претендовал, а свою жизнь почти целиком и полностью посвятил изучению пространственной магии. Более того, добился в этом деле немалых успехов. Собственно, поэтому мастер Д его сюда и позвал. Меня, правда, несколько напрягло, что новый учитель сходу начал задавать неудобные вопросы. Однако, как оказалось, его интересовало не мое происхождение, а особенности развития дара, во сколько открылся, как развивался, чем его стимулировали, когда именно я понял, что обладаю пространственной ветвью. «Самородок, значит», — задумчиво проговорил он, когда я обмолвился, что дар управления пространством для меня с самого начала был второстепенным, с основной ветвью контроля над молниями. Да, такая связка иногда встречается, и влияние молний на пространство установлено тоже давно. Я так полагаю, упражнения на концентрацию давались вам легче всего в классе, возможно, хотя специально я ни с кем себя не сравнивал, согласился я. А что насчет проявлений других видов комбинированной магии? Про время я уже слышал, да и сказал, что вы почти готовы к работе в этом направлении. А как насчет остальных? Магия разума? Предчувствия? Нет, Лен, пока ничего такого не было. Ваш учитель упомянул, что свою первую пространственную фигуру вы увидели во сне. Это действительно так? Тут уж мне ничего не оставалось, как кивнуть. Так точно, Лен. Это была фигура усиления. Я ее увидел, а потом попытался воспроизвести, и тогда же оказалось, что у моего дара есть пространственная ветвь. В школе после этого случился небольшой переполох, я тогда едва не открыл свой первый портал. Лен-директор сразу же после этого велел заблокировать эту ветвь моего дара, но построение магических фигур, в том числе и высшего порядка, никогда не составляло для меня проблем. Да, это очень характерно для магов нашего профиля. С пространством, причем и с реальным, и с выдуманным, в том числе и с пространством сна, мы обращаемся особенно легко. Подумайте, Лен Гурта, а ощущение своего собственного времени вам не доводилось испытывать? Нет, Лен. Вернее, в обычной жизни, нет. Но во временной петле ощущение времени я не потерял. Значит, как минимум 3 направления комбинированной магии вы уже зацепили, констатировал очевидный маг. Пространство, время и, полагаю, сны. Вы правы, Лен, снова вынужденно признал я. Ветвь времени у меня уже полностью сформирована, а по магии сна мне во время последнего тестирования сообщили, что я уже полноценный нулевка. Надеюсь, вы отдаете себе отчет, что и появление остальных ветвей тоже не за горами. Так точно, Лен. Оба моих наставника считают, что с высокой долей вероятности так и будет. И они же склоняются к тому, что посторонние ветви не нужно блокировать. Это им решать, не стал спорить мастер Рао. Но ветвь времени точно блокировать нельзя, иначе развитие пространственной тоже остановится. С остальными, скорее всего, будет похожая история, но разве что у них чуть менее выражено влияние друг на друга. Однако если дар не блокировать совсем, как планирует мастер Д, то следить за вами придется намного пристальнее обычного. А риски того, что вы однажды перегорите, существенно возрастут. Я снова кивнул. Мне это известно, Лен. Хорошо, удовлетворенно откинулся он на спинку кресла и сложил руки на груди. А теперь расскажите мне про Дарусалима. Как вы о нем узнали, как оказались в петле, что там увидели? Я хочу знать абсолютно все, вплоть до того момента, как вы оттуда вернулись. Я пожал плечами и постарался максимально коротко осветить интересующие мага события. Знакомство с семейством Нома, поиски информации по дому, сведения Алима, ну и собственно данные про временную петлю, из которой нам с Юджи удалось выбраться, можно сказать, чудом. О том, что после этого мне стали сниться сны с самим Лима, я, естественно, умолчал. Об этом знали лишь Лен Даорн и Лен Нартен. Более того, после недолгих обсуждений они единогласно решили, что больше никому об этом знать и не нужно, включая даже мастера Д. Для него наставник счел возможным сообщить лишь то, что я случайно ознакомился с некоторыми лекциями Лима и самостоятельно начал осваивать новый материал. Меня это, признаться, удивило. Нет, сам я пока не был готов вот так по первому требованию выкладывать кому-либо свои тайны, но раньше мне казалось, что между Леном Дарном и его учителем не было недоговоренностей. А тут, получалось, что доверия-то между ними и нет. Дело не в доверии, Адра обронил наставник, когда я рискнул его об этом спросить. Если бы проблема заключалась только в этом, то я бы первым отправился к учителю за советом. Да и про найденный тобой носитель не стал бы молчать. Но род – это не просто слово. У каждого его участника есть определенные обязательства и перед родом в целом, и перед своими предками, и перед живыми родственниками, и перед главой. Порой это могут быть брошенные в запале обещания, порой обязательства, данные под магической клятвой. Я бесконечно уважаю и ценю мастера Д, причем и как учителя, и просто как человека. Но при этом хорошо понимаю, что если однажды наши интересы пойдут вразрез с интересами его рода, то ему придется делать выбор. И этот выбор, скорее всего, окажется не в нашу с тобой пользу. Даже в том случае, если сам мастер Д этого не захочет и потом будет искренне сожалеть. Я после его слов крепко задумался, а потом пришел к выводу, что Лен Даорн прав и мы не знаем, какие клятвы в свое время давал старейшина рода Хатхе, а также какие обязательства и обещания мог дать когда-то мастер Рао, Ленна Ами Хатхе и в том числе ее малолетняя дочь, которая только при мне дважды давала клятву рода. Поэтому наставник правильно рассудил, и будет лучше, если потенциально опасная для меня информация ни до кого из старшего рода Хатхе не дойдет. То есть это был ваш первый портал, уточнил мастер Рао, когда я закончил излагать несколько подкорректированную версию событий, и вы сделали его без подготовки, с первого раза, просто потому, что когда-то увидели во сне. Так точно, Лен. Занятно, протянул он, задумчиво сдвинув брови. Значит, я ошибся, и вместо трех направлений комбинированной магии вы, судя по всему, сумели или же скоро сможете открыть в себе и четвертое. Тот факт, что вы видели во сне то, как вы сами же создаете жизнеспособный портал, очень близко подводит нас к мысли о полноценном предвидении. Сюда же можно отнести чутье на опасность, которое вы сегодня продемонстрировали, интуицию, а также иные проявления возможности видеть и предчувствовать грядущие события. Для вашего возраста это крайне необычное явление. Вы очень быстро развиваетесь в магическом плане, Ленгурта. Я скромно промолчал. Да у меня и в физическом все в полном порядке. Первичное усиление моего тела Эмма закончило еще летом. Второй этап мы планировали начать в 16 лет, когда я еще немного подрасту. Ну а завершающий, где-нибудь в 18, если, конечно, у нас будет достаточное количество расходников и в том числе дорогостоящего нейнита. Покажите, чему вы научились у Лима, велел Лен Рао, когда пришел к каким-то выводам. Прочитанное в его записях вы, конечно, дословно не процитируете, но, чтобы развеять последние сомнения, создайте пространственный карман и спрячьте в нем, ну скажем, вот эту книгу. Если вы действительно учились по записям Лима, для вас это не составит труда». Он поднял левитацией со стола первый же попавшийся томик с нечитаемым названием и играючи подбросил в воздух. А когда тот прямо в полете исчез, удовлетворенно кивнул. «Прекрасно. Скажите, предметы какого размера вы сможете убрать в пространственный карман?» Я удивленно на него посмотрел. «Согласно теории Лима, размер значения не имеет. Важны лишь границы и то, как маг их ощущает». «Верно. Сколько малых пространств вы сможете создать в пределах этой комнаты?» «Сколько угодно. А в пределах дома или сада?» «Пределов нет, Лен», — слабо улыбнулся я. «Теория пространства Лима изначально двойственна. С одной стороны, он утверждает, что у любого пространства есть свои границы, но в то же время они достаточно условны. Обычные люди их и вовсе не ощущают, тогда как пространственные маги могут очерчивать их сами», — кивнул Лен Раа, «а также изменять, искажать, растягивать уже существующие границы практически до бесконечности. Именно поэтому теорию Лима поставили под сомнение, а еще по причине того, что далеко не каждому магу удается научиться ощущать границы предметов и так называемых малых пространств, не говоря уж о больших. Ну а раз не все способны, значит, на большой массе теория вроде как не работает. Кстати, а как вы ощущаете границы, Лен Гурта? Мне становится холодно. Только ощущение, не изображение? Пока, да. Значит, когда я к вам прикоснулся, вы ощутили холод, хмыкнул маг, а мне, напротив, всегда тепло. Кто-то ощущает их в виде покалывания или ползания мурашек по коже, и почти никто не видит. Интересно, да, я настороженно на него воззрился. Простите, Лен, вы хотите сказать, что теорию Лима изучает кто-то еще? Разве ее не запретили? Знания запретить очень сложно, Лен Гурта, снисходительно улыбнулся Лен Раа. Если к ним единожды открыли широкий доступ, то все их уничтожить уже не получится. Да, быть может, Лима за дело назвали государственным преступником. Быть может, смерть за свои опасные эксперименты он тоже заслужил. Но на основе его теории поныне базируются многие постулаты традиционной магии. И со смертью создателя они отнюдь не потеряли своего значения. Больше вам скажу, с определенного момента каждый пространственный маг начинает понимать, что в общеизвестной теории магии многого не хватает. Каждый из нас рано или поздно приходит к выводу, что комбинированный вид магии всегда был и есть всего один. Это и есть та самая магия сопряжения, о которой в своих лекциях многократно упоминал Лима. К тому же в свое время он читал их открыто, на большую аудиторию. Как вы понимаете, их не только слушали, но и тщательно конспектировали, заучивали, сохраняли. По многим из них когда-то шли оживленные споры. У Лима было много учеников, последователей и просто знакомых, которые ценили и берегли его труды. Поэтому хоть самого Лима и запретили упоминать лишний раз, пусть его имя вымороли из всех учебников, но от его теории отнюдь не отказались. По крайней мере, не отказались безоговорочно, хотя с годами их порядочно исказили. И каждый уважающий себя пространственный маг обязан ознакомиться с основами его учения. Просто потому, что больше никто в этой области ничего путного за последние 200 лет не открыл и не придумал. Вот те раз. А вы как думали? Скрипуче рассмеялся маг при виде моего искреннего удивления. Те, кто пошел по пути Лима, а таких и сейчас немало на собственном опыте убедились, что во многом он был прав. И пусть в его теории остались белые пятна, пусть не все из этого нас устраивает, пусть что-то из его предположений даже успели опровергнуть, но все же его видение мира приблизило нас к пониманию истины, и только заодно это про Лима стоило бы помнить. В конце концов он был великим ученым, исследователем. Жаль только, что таким безрассудным. То есть вы хотите сказать, что изучать эти знания на самом деле не запрещено? Недоверчиво переспросил я. Это лишь одна из существующих теорий магии времени и пространства, Лен Гурта, усмехнулся Лен Раа. Сейчас ее называют теорией комбинированной магии и освещают во всех учебниках, проходит во всех вузах, пусть и в существенно измененном виде. А вот о том, что она принадлежит именно Лима, знают очень немногие. Хотя, может, оно и к лучшему. Пусть лучше эти знания остаются доступными, но безымянными, нежели мы одним махом потеряем целый пласт исследования и будем отброшены на 2 столетия назад. Я растерянно поскреб затылок. Офигеть! Тем не менее, Лен Гурта, есть несколько основополагающих вещей, которые придумал и заложил именно Лима и которые и по сей день остаются общепризнанными фактами, добавил маг, когда заметил мою растерянность. Первое. Границы того или иного пространства бывают естественными, то есть теми, что существуют без нашего вмешательства, и искусственными, это те, что мы создаем сами. Второе. Естественные границы едины для всех, тогда как искусственные для каждого свои. Третье. Определить границы может потенциально каждый, но не все будут ощущать их с одинаковой силой. Четвертое. Естественные границы имеют четкую направленность линий, они всегда предсказуемы и неизменно повторяют очертания предметов или естественных пространств, тогда как искусственные достаточно условны, и каждый из нас сам определяет, где и когда их провести. Наконец, пятое и самое важное. Естественные границы существуют сами по себе, и их преобразование не требует от использующего их мага больших усилий, тогда как создавать искусственные границы намного сложнее, но при этом их очень трудно обнаружить, а следовательно, и уничтожить. Поэтому искусственные границы считаются нерушимыми, по крайней мере, для магов, которые находятся снаружи ограниченного ими пространства. Хм, об этом Лима тоже говорил, правда, немного другими словами. А еще он давал более точное определение естественным границам и считал, что называться таковыми они могут лишь в том случае, если у ограниченного ими пространства имеются хотя бы три материально подтвержденные стороны. Например, у той ниши, в которой я впервые создал пространственный карман, таких сторон было пять. Пол, потолок и три стены. Да, две границы кармана я достроил сам, тем самым искусственно изменив его размеры. Однако поскольку форму ниши я не менял, а мое вмешательство было минимальным, то, по мнению Лима, такое пространство в целом и общем все равно можно было назвать естественным. А вот при создании искусственных границ и искусственно ограниченного пространства одаренный задавал для него форму сам, как и размер, и расположение в пространстве. Границы в таких пространствах выстраивались произвольно. Это, в свою очередь, требовало высокого сосредоточения, концентрации, немалой силы воли и хорошего пространственного мышления, как при создании сложной магической фигуры. Найти такое пространство и впрямь было очень сложно, а вот уничтожить и вовсе проблематично, что делало подобные пространственные карманы чрезвычайно полезным приобретением. К слову, во время каникул я вплотную занимался именно этим вопросом, чтобы по возвращении сделать более надежный тайник, тогда как естественные границы я уже давно научился находить и изменять, что Лен Ураа только что и продемонстрировал. После этого старик почти полтора раза нагонял меня по теории пространственной магии и досконально выяснял, насколько хорошо я освоил первый раздел лекции Дарусалима, заодно потребовал показать, чему еще я научился, но, кажется, остался доволен моими умениями. Несколько озадачился, когда я сообщил, что уже начал изучать работу с блуждающими карманами, ну а когда выяснил, что хотел, то удовлетворенно хлопнул ладонью по бедру. Отлично, Лен Гурта. Поскольку в теории вы для новичка достаточно подкованы, то мы будем налегать на развитие практических навыков, в первую очередь на те, которые полезны в разрезе вашего увлечения кханта. Это пожелание вашего учителя. Предварительно, заниматься будем до лета, вплоть до тех пор, пока у вас не начнутся экзамены. Но если вы сможете меня удивить, то я постараюсь найти для вас время и дальше. Я поднялся с кресла и коротко поклонился. Благодарю вас, Лен, но должен предупредить, что со следующей недели у меня начинается обязательная весенняя практика, и целый месяц меня в столице не будет. Он только отмахнулся. Все относительно, Лен Гурта. Когда придет время, я сам вас найду, а до тех пор занимайтесь своими делами и ни о чем не беспокойтесь. Из особняка Хатхи я вышел изрядно озадаченным. Манера Лен Ураа вести дела поставила меня в тупик, поэтому я так и не понял, когда он собирается меня учить и почему так легкомысленно отнесся к моему отъезду. Впрочем, старики все такие, вечно себе на уме. А может, мастер да его предупредил, так что Лен Ураа с самого начала знал, что к учебе мы приступим не раньше Р1. Короче, я пока решил не париться и занялся более насущными вещами. В частности, сегодня мне следовало хорошенько отдохнуть и выспаться. Завтра, в Санре, надо будет собраться и подготовиться к дороге. Ну а послезавтра, в первый день весны, я уже отправлюсь на практику и на протяжении следующего месяца не увижу ни Лена Дарна, ни Мастера Де, ни Арли, ни Юджи, ни Три и никого из тех, с кем успел подружиться. К сожалению, на первом курсе магам моей специальности предлагалось всего три варианта для прохождения весенней практики. Крепость Талэ на самом севере провинции Басха, рядом с которой располагалось два металлургических завода и крупное горнодобывающее предприятие, куда студентов обещали сводить на экскурсию. Крепость Черная в провинции Лархе, неподалеку от которой находился огромный деревообрабатывающий комбинат и несколько золотоносных шахт. Ну и достаточно старая, небольшая, но стратегически важная Арнийская крепость в провинции Дысхэ, главным достоинством которой являлась ее близость к единственному в том регионе заводу по переработке найта. Само собой, я подал заявку на прохождение практики именно в эту крепость. Нужный мне завод в списке посещаемых тоже стоял, поэтому я, когда его увидел, не раздумывал ни единого мига и был бесконечно рад, узнав, что мою заявку одобрили. Надо сказать, планы на эту практику у меня были грандиозные, ожидания от нее и того лучше. Ради доступа к найту я был готов вынести что угодно, вплоть до того, чтобы жить в землянке, есть подножный корм и даже терпеть прилагающуюся к нему строевую подготовку, от которой, смею предположить, никто из студентов был не в восторге. Обещанная огневая подготовка тоже была мне нужна как воздух. Иметь в тайнике целую кучу современного оружия и не уметь с ним обращаться – это сущее преступление. Однако я надеялся, что в ближайший месяц закрою наконец этот досадный пробел, а потом начну усиленно практиковаться, чтобы в случае чего быть во всеоружии. Вопрос с пристрелкой я тоже успел обдумать и решил, что вряд ли найду в Тарине что-то лучше заброшенной промзоны. Там я все уже посмотрел, проверил. На протяжении нескольких месяцев периодически туда возвращался, чтобы убедиться, что она действительно пустует, и был абсолютно уверен, что вскоре смогу создать в одном из полуразрушенных цехов достаточно большой пространственный карман, где можно будет стрелять без помех. Оставался, правда, вопрос с боеприпасами, но на первое время моей заначки хватит, а там, надеюсь, Кри поможет решить эту проблему. После этого, правда, особенно остро встанет вопрос денег, потому что моих сбережений на закупку большого количества патронов не хватит. Однако на эту тему надо было хорошенько поразмыслить. Быть может, тот же Крис умеет решить и ее, но это уже придется выяснять по ходу дела. Лэн Даорн, кстати, здорово мне помог со сборами, несмотря на то, что список необходимых вещей отдел практики заранее скинул на браслет. Теплая одежда, сменное белье, запасная пара обуви, фонарь, фляга с водой, веревка, карманный нож, гигиенические принадлежности. Наставник добавил туда еще запас еды на 3 дня, вторую флягу, хотя в списке этого не было, а также запас наличности, емкость с диссредством, спрей от мошкары, перчатки и зажигалку. «Самым необходимым вас обеспечит», — сказал он, когда мы обсуждали детали. «Жилье практикантам предоставляют в крепости, однако там может быть холодно. Поэтому сразу спроси у коменданта дополнительное одеяло или обогреватель. Кормить вас тоже будут, на это существует отдельная статья расходов, однако посуду лучше привезти с собой. Ножей пусть будет 2, один складный, в карман, второй, полноразмерный, на пояс, так надежнее. Точить их тебе тоже придется самостоятельно, поэтому советую еще немного расширить багаж. Артефакты, амулеты и маготехнические приборы вам по статусу не положены, но в случае надобности вам их выдадут на месте. Целителей в крепости по штатному расписанию тоже положено иметь, так что по поводу болезней и травм можно не беспокоиться. Вполне возможно, что инструкторы захотят на день-другой вывести вас в лес или прилегающие территории. Для военно-магических вузов подобная практика в порядке вещей. Навыки выживания, марш-броски, полевая кухня, военная, так сказать, романтика. Однако ночи еще холодные, рисковать вами никто не будет, поэтому для первых сборов ночевки в поле, скорее всего, будут короткими, причем недалеко от крепости. И на это время вас должны будут обеспечить всем необходимым. Надеюсь, идентификационные браслеты у нас отбирать не станут, поинтересовался я, когда сумка была собрана. Лэн Даорн пожал плечами. Везде свои порядки, поэтому лучше быть готовым ко всему. Да и связь в отдаленных регионах может работать с перебоями. Плюс в крепостях часто устанавливают блокираторы магии, поэтому исходи из ситуации. В любом случае, даже если твой браслет окажется отключен от сети, то в крепости имеются средства связи с близлежащими населенными пунктами и транспорт. От цивилизации вы отрезаны не будете. Угу. По картам я уже посмотрел. Интересующая меня крепость располагалась достаточно далеко от обжитых территорий, причем в скалистой местности, поэтому насчет связи я переживал обоснованно. Доступ к сети в такой глуши тоже мог быть ограничен, однако при наличии транспорта особых трудностей я не усматривал. Ночевки в поле и марш-броски меня тоже не пугали, я был достаточно подготовлен, чтобы, в отличие от коллег-ботанов, не бояться холодов и нагрузок. Ну а рядом с Эммой мне ни бактерии, ни вирусы, ни мошкара не страшны, так что практика обещала стать беспроблемной. Единственное, что меня несколько беспокоило, это Ши. Эмма однажды обмолвилась, что без меня он не выживет, однако правила Академии на этот счет были чрезвычайно строгие и не позволяли брать с собой на практику ни амулеты, ни артефакты, ни тем более питомцев. Причем никаких питомцев, ни диких, ни прирученных, без исключений. Поэтому в последние месяцы перед каникулами я начал оставлять малыша в ювелирной лавке уже не на день-два, а уже на более долгий срок, постепенно приучая к мысли, что какое-то время ему придется пожить без меня. Несколько раз напоминал, что вскоре мне придется уехать. Слегка успокоился, убедившись, что Йорк перенес разлуку без потрясений. Ну а в Санре вечером я накормил малыша до отвала, после чего самолично отвез к Юджи и с рук на руки передал Ши его маме, которую Йорк обожал и которая клятвенно пообещала позаботиться о моем питомце. Казалось бы, я все учел и обо всем подумал, пока готовился к поездке. Однако Лэн Даорн не был бы Лэном Дарном, если бы накануне отъезда не выдал мне полный комплект инструкций на все случаи жизни, включая экстренные ситуации, которые могли бы приключиться со мной в принципе. Внезапная встреча с хищником, падение с высоты, попадание в бурную реку, потеря основной группы в лесу. Быть может, это было несколько излишне, я все-таки не на Северный полюс собирался и не на всю оставшуюся жизнь, а всего лишь на месяц, да еще и под присмотром опытных инструкторов. Тем не менее Лэна Дарна я внимательно выслушал и воспринял его наставления не как назойливость или гиперопеку, а как проявление заботы, прекрасно зная, что по-другому он попросту не умеет. Наверное, по этой же причине ранним утром в Адере он подбросил меня до Академии, молча высадив у ворот, немедленно улетел обратно в Нарк. Мы с ним даже и не попрощались толком, в том смысле, что не было ни слезливых речей, ни многословных напутствий, ни объятий, ни обещаний, лишь крепкое рукопожатие и все. Просто потому, что все самое важное мы уже обсудили. Однако я всегда ценил наставника именно за это, за лаконичность, за сдержанность, за умение выражать эмоции без лишних слов. И если ему так было удобнее, то я был готов и дальше поддерживать установленную им дистанцию, хотя порой казалось, что мы и без нее бы прекрасно обошлись. Дождавшись, когда его орда окончательно скроется из виду, я поднял с земли тяжелую сумку и направился к воротам, за которыми уже собрались студенты со всех пяти факультетов. Маготехники, боевики, целители, алхимики, адепты спецдисциплин. Народу было много, поскольку на практику единовременно отправлялись сразу пять курсов академии. Причем все они галдели, шумели, толкались. Некоторые даже с родителями явились, кто-то носился туда-сюда без видимых причин, что вносило в ряды собравшихся еще большую сумятицу. Поэтому отыскать среди них друзей мне, как я ни старался, вот так сразу не удалось. Вскоре из административного корпуса стали выходить преподаватели в сопровождении старшекурсников. При этом в руках у будущих выпускников находились таблички, на которых было указано место будущей практики. При виде них собравшаяся у ворот толпа явственно оживилась. И как только стало ясно, что от нас требуется, народ начал постепенно рассасываться и кучковаться вокруг того учителя, который повезет их в соответствующую провинцию. Буквально за несколько минов беспорядочная толпа, словно по волшебству, организовалась в два с лишним десятка групп по 10-15 человек в каждой. Причем группы оказались смешанными, потому что наряду с первокурсниками на одно и то же место уезжали и второкурсники, и третьекурсники, и будущие выпускники, да еще из самых разных факультетов. На мой взгляд, это было не очень логично, разбивать студентов удобнее все-таки по курсам и, соответственно, по уровню знаний, ну или же по факультетам, так хотя бы их основной профиль учитывался, боевики с боевиками, целители с целителями. Однако в академии оказались свои правила, спорить с ними было, разумеется, бессмысленно. Поэтому как только я увидел парня с табличкой «Арнийская крепость», то немедленно направился к нему, вместе с двумя ботанами с первого курса и тремя девчонками-целительницами. Судя по тому, что у нас оказалась самая маленькая группа, Выбранное нами направление было не самым популярным у студентов Первой военно-магической академии. Боевикам, насколько я знал, Арнийскую крепость в качестве места для практики вообще не предлагали, поэтому они, Триеналэн, должны были отправиться в одну из отдаленных крепостей в провинции Хатхэ. Дайковин собрался туда же, благо студентам с факультета спецдисциплин было все равно, где практиковаться. А вот мне за неимением других вариантов пришлось отсепарироваться от остальной команды, потому что в провинцию Хатхэ маготехников, к несчастью, не приглашали. Но я все равно не ожидал, что желающих отправиться в Арнийскую крепость будет настолько мало. Она что, какая-то неправильная? В ней мало интересного, нет удобств, или же нам о чем-то не сказали? Впрочем, на этом странности не закончились. Согласно расписанию, куратором для нас должен был стать Лэн Ерискарха, декан факультета маготехники, мой профильный преподаватель, хороший лектор, прекрасный практикой во всех отношениях мировой мужик. Однако рядом с нашей табличкой его почему-то не оказалось. Он, наоборот, стоял вдалеке, рядом с девушкой, которая держала в руках плакат с названием крепости Сайр, что располагалось в провинции Арха. А нас вместо него встретил Лэн Кайр Астен, заместитель начальника по учебной работе и одновременно официальный куратор для всех первокурсников академии. Когда все собрались и стало ясно, что больше в Арнийскую крепость никто ехать не планирует, он пристально нас оглядел и бросил: «Так, Лены и Ленны, у меня для вас сразу несколько новостей, две плохие и две хорошие». Я мысленно поморщился. «Ну, начинается». «Начну с плохого», тем временем продолжил куратор. «Первое. К сожалению, Лэн Карха не сможет в этом году сопровождать вас на практику, поскольку у нас временно выбыл из строя куратор по провинции Арха, и Лэну Карха пришлось его заменить. И второе. Буквально этим утром я получил известие, что в провинции Дэсхэ, неподалеку от места вашей предполагаемой практики, судя по ряду признаков, готовится к открытию свежий разлом, поэтому вся академическая работа в этом направлении временно сворачивается». «Блин, ну как так-то, какого фига этот дурацкий разлом надумал открыться именно там и именно сейчас? У меня вообще-то планы были на эту практику. Я на завод сходить собирался». «А теперь из хорошего», оглядев наши озадаченные физиономии, добавил Лэн Кайра. «Поскольку практику для вас никто не отменяет, а всего лишь переносит на другую территорию по независящим от Академии обстоятельствам, то вместо Арнийской крепости вы в порядке исключения отправитесь в провинцию Хатхэ. Это более спокойный регион, да и работа по профилю для вас найдется». Я встрепенулся. «Хатхэ? Почему именно они? Ведь маготехников и целителей туда обычно не направляют». «Ну а теперь что касается кураций», хмыкнул Лэн Астен, когда мы недоверчиво на него уставились. «Раз уж Лэн Карха не может поехать с вами, то я его заменю. Поэтому отныне и до окончания практики вы будете находиться под моей ответственностью». «Договорились?» Маготехники и целительницы дружно переглянулись. В принципе, замена выглядела адекватной. В качестве куратора Лэн Кайра меня тоже вполне устраивал. Общались мы с ним за это время всего пару раз, однако он оставил о себе сугубо положительное впечатление. По манере общения он был чем-то похож на Лэна Дарна. Такой же спокойный, уравновешенный, способный быстро решить любую проблему. Да и провинция Хатхэ меня интересовала намного больше, нежели первоначальное место практики. Туда отправлялись мои друзья, там же находилось родовое поместье благоволящего ко мне семейства. К тому же, насколько я знал, на территории Хатхэ имелось немало любопытных мест, а также заводов, предприятия и в том числе сразу два крупнейших в стране месторождения Найта. Интересно, нам дадут на них посмотреть? Да, у маготехников запланирована экскурсия на одно такое месторождение, кивнул Лэн Кайра, когда я задал интересующий меня вопрос. Предварительное согласие на его посещение я уже получил, а для целителей договорился, чтобы им позволили попрактиковаться в ближайшем лечебном учреждении. Полагаю, вас это устроит? Я удовлетворенно кивнул. Отлично. Если все будет так, как нам обещают, то я, пожалуй, не стану переживать, что не попал в Арнийскую крепость. Напротив, буду считать, что нам крупно повезло, ибо все складывалось как нельзя лучше. В приподнятом настроении мы отправились следом за куратором на парковку, где уже тесным рядком стояли арендованные академией аэробусы. И рядом с одним из них, аккурат возле группы старшекурсников, я обнаружил всю свою команду. Три, Квина, Налена, Анию. Вот те раз, Гурта, растерянно проговорил Сархе, когда я подошел и приветственно махнул ребятам рукой. «Неужели ты все-таки передумал лететь в свою глухомань? Гурта где?» Суматошно обернулся Три, а потом подпрыгнул на месте и восторженно ткнул меня кулаком в плечо. «Вот же Дайн, Адра, разве ты летишь с нами, что?» «Правда, Басха, одетая, как и все остальные, по походному, лишь вопросительно на меня посмотрела. Так получилось», усмехнулся я, бросая сумку на землю. «Сам только что узнал, но, похоже, практику мы с вами будем проходить в одной провинции. По крайней мере, полетим туда точно вместе». «Круто!» — радостно воскликнул Три. «Неожиданно», — наконец скупо заметил Ания. «Обнадеживающе», — хмыкнул Квин. «Похоже, Таринские и Дайны снова в сборе». «Так, все построились и затихли», — повысил голос подошедший Лэн Кайр Астен, заставив не только нас, но и старшекурсников торопливо выстроиться в одну линию. «Боевики, маготехники, целители. К сожалению, арнийская группа осталась без куратора, поэтому практика в этом сезоне у вас будет совмещенная. Группа всего одна, и руководить ею, как вы уже поняли, буду я». «О, а вот это и впрямь отличная новость. Значит, мы не только полетим вместе, но и на практике не расстанемся?» «Прекрасно. Правда, изначально предполагалось, что вы отправитесь в крепость Дайхы», тем временем огорошил нас куратор. «Это восточная окраина провинции Хатхы, ее наиболее спокойный регион. Однако в связи с тем, что число практикантов существенно возросло, а в крепости начался ремонт в казармах, то буквально вчера нам сообщили, что они не готовы нас принять и обеспечить всем необходимым». «Как же так?» – обеспокоенно вскинул голову Три. «Лэн Астен, куда же мы тогда отправимся? К какой крепости будем прикреплены?» «К крепости Ровная. Это одна из крупнейших крепостей в провинции Хатхы, и в ней достаточно места для размещения всего вашего курса». Я вздрогнул. Как он сказал, Ровная – та самая крепость, где когда-то служил мастер Даорн. Черт, похоже, прав был Лима, случайностей в жизни не бывает. Вот только я пока не понял, плохо это или хорошо. 1 апрель, глава 3. До места нам пришлось добираться больше 12 рынов. Из Тарина мы вылетели рано утром, а в провинцию Хатхы прибыли только к ночи. К сожалению, наш аэробус не отличался высокой скоростью, поэтому полет вышел довольно долгим. Однако места в транспортном средстве было предостаточно, провизии все запаслись, необходимые удобства здесь тоже имелись, поэтому путешествие получилось не столько тягостным, сколько скучным. Крепость Ровная, как мы узнали уже по ходу дела, располагалась не просто в самой отдаленной части северной окраины владений рода Хатхы, но и посреди обширного лесного массива. Само собой, в целях безопасности ни сел, ни деревень поблизости от нее не было. А чтобы добраться до ближайшего населенного пункта, даже скоростным воздушным судам понадобилось бы не меньше рына. В саму крепость мы прибыли ближе к ночи, уже в темноте, однако благодаря хорошему освещению рассмотреть ее нам все-таки удалось. «Обратите внимание, студенты», — сообщил Лэн Астен, когда аэробус замедлился, а пилот по просьбе куратора решил облететь крепость по большому кругу. «Аномальная зона расположена в естественной низине, которая в дальнейшем была искусственно углублена, расширена и приобрела форму эллипса. Длина ее составляет около 50 майнов, ширина – чуть больше 30, общая площадь, соответственно, около 1,5 торнов майнов. Это одна из самых крупных аномальных зон в Норлейне, тогда как окружающая ее крепость – одна из самых протяженных в стране. Я тихо присвистнул, когда увидел, что же такое на самом деле крепость Ровная. Раньше я как-то не удосужился поискать на нее данные в сети и представлял себе подобные сооружения в виде этаких замков-крепостей, построенных еще в незапамятные времена и со временем приобретших современные черты, материалы и вооружение. Ну, знаете, там, крепостные стены, ров, ворота, типичный донжон, казармы и все остальное, что полагается по канону. Однако Ровная меня удивила. Оказывается, она находилась не просто рядом с аномальной зоной, а окружала ее со всех сторон. Естественное углубление, где располагалась магическая аномалия, было превращено в полноценный котлован размерами примерно с 2 футбольных поля и со стенами высотой 30 метров, то есть около 6 майнов. По периметру поля возвышался специально укрепленный земляной вал, поверх которого этаким металлическим колоссом шла внушающее уважение, навскидку майнов 5, стена, которую разбивали на примерно равные отрезки 9 мощных сторожевых, выдающихся наружу в виде толстых наростов башен,